Лавина вопросов нарастает. «Да чтоб тебя черти из котла не выпускали, козья морда! Да я твои кишки на саблю намотаю, брехун проклятый!» «Я все сделаю, ваше превосходительство, все!» «Все, все, аспид! Курица ты безмозглая! Где доказательства? Где улики, я тебя спрашиваю?» «Будут улики, все будет. Не подведу, верой и правдой, так сказать». Анхин поднималась по лестнице управления полицией и впервые услышала, как господин Орловский распекает подчиненного. Так страшно ей никогда не было. Что же тогда творится с господином Громыкиным? Она хотела прошмыгнуть в кабинет до его прихода, но столкнулась с ним в коридоре. Федор Осипович вышел из приемной начальника, затворил за собой дверь и подпер ее спиной. «Вот такие дела, барышня!» — выдохнул он, тяжело дыша. «Доброе утро, сударь!» — сказала она, не подумав, а доброе ли оно для него. Господин Громыкин ничего не ответил, расстегнул пуговицы серого в желтую клетку пиджака, отдышался и пошел в кабинет. «Значит так, господа сыщики, нам нужны доказательства вины господина Потапова. Нужны, да-с!» Дознаватель ходил между столами подчиненных, энергично вышагивая. По-офицерски, по-молодецки. «Думаем, думаем!» Подбодрил он всех и сразу. «Считаю я, что балетмейстер невиновен. Нам надобно искать других. И побыстрее», — сказала Анхин со своего места. «С чего вы так решили, Анна Николаевна?» — насмешливо спросил ее начальник. «Ежели балетмейстер отравил госпожу Пичугину, то доктор Цинкевич найдет что-нибудь на изъятой посуде. Будьте покойны». По обыкновению поддержал ее господин Самолетов, выходя в проход к дознавателю. «А ежели нет?» — спросил его господин Громыкин. «Тогда нужно разрабатывать версию, что госпожа Черникина — злодейка, каких мало», — ответил делопроизводитель, приглаживая и без того идеальную прическу. «Ну хорошо, предположим, что вы, молодые люди, правы. Что дальше?» — спросил дознаватель. «Как что? Нужно обыскать ее квартиру для начала», — ответил господин Самолетов. Балерина Элеонора Черникина проживала с матерью, даже будучи в центре города, и недалеко от театра дом, где квартировала убитая, оказался чрезвычайно скромен. Анхин не решилась прикасаться к старым потрескавшимся перилам на лестнице, когда они поднимались на этаж, пусть даже и в перчатке. Она то и дело уворачивалась от осыпающейся штукатурки, если дознаватель слишком тяжело ставил ногу на скрипучие ступени. Дверь в квартиру пережила немало в своей долгой жизни. Исцарапанная, грязная, с отколотым деревянным декором, она не желала открываться, несмотря на то, что господин Самолетов неоднократно крутил дверной звонок. «Милости просим, открыто», — сказал господин Громыкин, оттеснив делопроизводителя, и просто толкнул дверь. Она оказалась не заперта. «Батюшки святые, это как же?» — растерялся дознаватель, первым вошедший в квартиру. В коридоре лежала дама без чувств и как будто даже без признаков жизни. По крайней мере, лицо ее было в крови. Перепачканные кровью же седые волосы разметались по щербатому, давно не крашенному деревянному полу. Морщинистые руки, связанные веревкой, она держала на животе. «Позвольте», — прошептал господин Самолетов и отодвинул начальника в сторону. Делопроизводитель жестом приказал Анхин оставаться снаружи, а сам встал в стойку, как собака на охоте, вытащил пистолет и обыскал всю квартиру, держа нос по ветру. Видимо, хотел почувствовать запах врага первым. Однако, кроме окровавленной связанной дамы, никого больше не было. Тем временем господин Громыкин с трудом мешал живот, но все же присел на корточки и потрогал шею пострадавшей. Пульс, хоть и слабый, угадывался. «Жива!» — выдохнул он с облегчением. Еще один труп в этом громком деле оказался бы весьма не кстати. Дама застонала и приоткрыла глаза. Он ослабил узел и сбросил веревку с ее рук. «Мадам, вы нас пугаете. Что с вами стряслось? Что?» — спросил господин Громыкин, склонившись над ней и сочувственно округляя карие глаза пуговки. «Кто вы? Это вы меня пугаете?» — ответила она, нахмурившись. Дама привстала, оглядываясь. «А где эти?» — спросила пострадавшая строго. «Кто эти?» — спросил ее дознаватель, тоже оглядываясь. В квартире все стояло вверх дном. Валялись стулья, платья, шарфы, книги, бумаги, газеты, бидон, чугунный утюг. Зеркало в прихожей сняли с крючка, да так и оставили лежать на полу. Дама не ответила. Встала, но не устояла и пошатнулась. Господин Громыкин и господин Самолетов подхватили ее с двух сторон и провели в комнату, служащую, по всей видимости, гостиной. Анхин пристроилась на диване с весьма потрепанной кожаной обивкой и вытащила блокнот. Такую сцену надобно зарисовать. «Кто это с вами сотворил сие? Кто?» — спросил рыжебородый дознаватель, усаживая даму на стул у окна. «Там и воздуха поболе, и света». «Я не знаю. Лиходеи и разбойники должно быть», — сказала она и тяжко вздохнула. «Беда не приходит одна. Сначала Элечку убили, теперь вот налет». «Вы, должно быть, мать Элеоноры Черникиной», — спросил господин Громыкин. «А мы из полиции, сыскная часть. Да, из полиции». «Ну, слава богу, по крайней мере, пытать не будете. Ведь вы же не станете меня терзать?» Испуганно спросила госпожа Черникина-старшая. «Кто вас терзал, сударыня?» Спросил господин Громыкин и протянул ей стакан воды, принесенный господином Самолетовым. «Кто?» «Не знаю. Их было двое. Мужчина и женщина». «Как выглядели? Вы их узнали? Может быть, запомнили что-то?» Засыпал ее вопросами делопроизводитель. «Нет, что вы, они были в масках. Знаете, таких будто маскарадных», — ответила госпожа Черникина, делая глоток воды из стакана. «Одежда, походка, шрамы, ожоги, речь. Что можете сказать?» Не оставлял попыток господин Самолетов. «Одежда чистая. Не похоже, они были на уличное отребье. Походка...» Пострадавшая задумалась. «У дамы легкая, воздушная, а у этого тяжелая. Поступь служаки. Ходит, будто припечатывает». Госпожа Черникина скривилась, словно на змею наступила, вспоминая походку нападавшего. «Вы не волнуйтесь. Все в прошлом. Не волнуйтесь, да». Мягко сказал господин Громыкин и погладил ее по голове. Анхин удивленно вскинула брови. Дознаватель может быть мягким? Надо же! Хозяйка квартиры тоже прониклась, расслабила плечи, выдохнула. «Речь! Вот говорили они чудно. Нет-нет, она говорила по-нашему, по-питерски. Он же...» Замолчала она на половине фразы. «Что он? Шепелявил? Акал, окал, что?» Подсказывал ей господин Самолетов. «Акцент у него был. Не русский он, чужак», — сказала госпожа Черникина. «А какой акцент? Французский, немецкий, английский, может быть, китайский?» Продолжал допытываться делопроизводитель. «На немецкий похож. Говорит, будто собака во дворе гавкает». «Что они хотели от вас? Деньги? Драгоценности?» — спросил господин Громыкин. Анхин оглядела комнату. Тусклое окно, пыльные обои, растрескавшаяся плитка печи. Слабо представляя, что в этой квартире могут находиться деньги и уж подавно драгоценности. Хотя подождите. Анхин встала и подошла рассмотреть поближе. В буфете, рядом со старой посудой, красовалась новая, серебряная. На столе стояла ваза с фруктами. В это время года удовольствие не из дешевых. Ах да, как она могла позабыть? У Элеоноры Черникиной появился покровитель. Мариус, видимо, не скупился на подарки. «Да что вы! Какие деньги! Они все про бумаги какие-то спрашивали. А откуда мне ведомо? Я ведь кто? Никто. Пожала плечами госпожа Черникина. Анна Николаевна, вы бы меньше любопытствовали. Лучше портреты налетчиков зарисовали. Заметил, упрекнул господин Громыкин. Так ведь в масках нападали они. Мы маскарадные костюмы разыскивать станем. Огрызнулась она в ответ. Платье и фигуры попробуйте набросить. Позы. Сможете описать сие нашей художнице, любезная? Сможете? Спросил сыщик у пострадавшей. Попробую. Обыск у госпожи Черникиной результатов не дал, кроме размытых портретов нападавших. Что искали грабители? Нашли ли они то, что искали? Все осталось покрыто тайной. Господин Громыкин махнул рукой, и команда сыщиков убралась во свояси, оставив мать убитой на попечение вызванного лекаря. Анхин взглянула на нее, и губы ее дрогнули. Вот-вот заплачет. Заботливо укутанная дознавателем в плед, госпожа Черникина-старшая сидела у окна с тоской в усталых глазах. Как она теперь будет жить без дочери? Федор Осипович, как вы думаете, связано ли сие нападение с нашим убийством? Спросил господин Самолетов, когда они уселись в полицейский экипаж. Трогай, милый! Крикнул дознаватель городовому на козлах и стукнул кулаком в потолок кареты. Господин Громыкин посмотрел на подчиненного и ухмыльнулся. «Однозначно связано. Молодой человек, вы меня прямо разочаровываете. Вы что считаете, что господа в чистой одежде, облачившись в маски, просто так наведались в сию бедную квартиру? В гости? Просто так?» Спросил дознаватель, оглаживая рыжую бороду. «И искали бумаги», — напомнила Анхин. Когда они вернулись в сыскную часть, за столом господина Громыкина сидел господин Цинкевич, уткнувшись носом в грудь. Дремал. «Рота, подъем!» — гаркнул делопроизводитель ему в ухо. «На плац! Под ружье!» Доктор дернулся, теряя фиолетовую шапочку-тюбетейку. Увидев сыщиков, заулыбался. «Подловили меня, ха-ха!» — сказал он, потягиваясь. «Всю ночь не спал, вот и закимарил вас ожидаючи. Старался поскорее анализы закончить по вашим делам, а вы мне в ухо кричите. Нехорошо, молодой человек, дурно-с». «И правда, что за ребячество, Иван Филаретович?» Упрекнул делопроизводителя господин Громыкин и обратился к господину Цинкевичу. «Чем порадуете, любезный наш вы доктор? Чем?» Господин Цинкевич встал. Размял члены, похрустел шеи и вручил начальнику сыска желтый листок. «Есть чем порадовать. Весьма интересное заключение. Вам понравится. Ха-ха!» Господин Громыкин схватил жадными руками бумагу, нацепил пенсне на нос и начал бегло читать. «Протокол вскрытия, дата, время, труп женский, кожный покров сероватым оттенком, желудок и кишечник пуст». «Это как же так? Пуст?» Спросил дознаватель, отрывая удивленные глаза пуговки от листка. «Не жрала ничего ваша балерина, ха-ха! Вот как понимать!» Ответил доктор Цинкевич, присаживаясь на подоконник высокого арочного окна. «Слизистая оболочка трахеи бронхов красная и рыхлая, в легких пенистая кровянистая жидкость, сердце массой и размером с рассеянными точечными кровоизлияниями, селезенка размером, надпочечники, яичники». Господин Громыкин оторвался от вожделенной бумаги, снял пенсне и умоляюще взглянул на доктора. «Господи, я ничего не понимаю. Расскажите нам по-человечески как-то. По-русски расскажите. Ничего не понятно, ей-богу». Доктор встал с подоконника и подошел к дознавателю. «Госпожа Пичугина отравилась стрихнином, судари мои. Это не новость, я знаю. Но! Доложу я вам, сделала она это весьма необычным способом». «Это каким же?» — спросил господин Самолетов, пододвигаясь к ним. «Она его вдыхала!» — ответил доктор, торжествующе взглянув на публику. «Зачем?» — хором спросили сыщики. «А тут все просто. Я обнаружил у нее следы кокаина». Увлекалась наша балеринка, знаете ли. Балеринка-баловница. Ха-ха. Ага, все ясно. Обрадовался господин Громыкин. Злоумышленник подмешал стрихнин в марафет. Наша прима приняла дозу и слегла прямо на сцене. Как белый умирающий лебедь. Дополнил картину господин Самолетов. Вообще-то так долго дергалась она перед смертью, что дурно стало многим там. Напомнила Анхин, вспоминая жуткую сцену. Ну, почти, почти. Закивал доктор Цинкевич. Доза была небольшая, потерпевшая умирала около часа или даже больше. Ха-ха. Господин Громыкин, потрясенный заявлением доктора, прошел к своему столу, уселся, взял в руки перо и начал обсасывать его кончик. «Это что же получается? Спектакль начался в 19:00, как и было положено, без задержек, без опозданий», — сказал он в воздух и записал на бумаге. «Госпожа Пичугина на сцене появилась в 19:45. Следовательно, отравилась прима-балерина в 18:15. Закончил за начальника господин Самолетов. Или чуть раньше. Чаепитие и ссора с господином Мариусом Потаповым состоялось в полдень. Означает сие, что не убийца он. Воскликнула Анхин с торжествующей улыбкой. Надо бы на его из-под стражи отпускать. Вы от радости сейчас через окно на улицу Гороховую выпрыгнете. Осадил ее господин Громыкин. «Ничего сие не означает. У господина Потапова мотив есть. Он мог найти другие методы подсыпать стрихнин. Не в полдень в чай, а вечером в кокаин. Мотив есть, да. Кстати, я проверил сахар, бокал и чашку из кабинета главного балетмейстера. Следов яда там нет нигде», — сказал господин Цинкевич. Анхин подскочила к начальнику и нависла над ним, как фурия. «Вот! Предъявить господину Потапову имеете вы что? Ничего. Пшик!» Не унималась она. «А что вы, Анна Николаевна, за него так заступаетесь? Он вам кто? Отец родной? Отец?» Господин Громыкин медленно встал и угрожающе нахмурил брови. Анхин предпочла отодвинуться. «Его таланту поклоняюсь я. Считаю, что гений быть злым не может априори», — парировала она, отступая, однако, к столам чиновников. Господин Самолетов молча встал между ними, оказавшись лицом к лицу с рыжебородым дознавателем. «Но вы еще подеритесь! Ха-ха!» — подзадорил их доктор и сим разрядил обстановку. Господин Громыкин вернулся к своему столу. Господин Самолетов подошел к господину Цинкевичу. «Если вам еще интересно, господа, то могу сообщить, где я нашел яд», — сказал доктор, улыбаясь. «Где?» — хором спросили все присутствующие. «В порошке из стола госпожи Черникиной обнаружил я стрихнин», — сказал господин Цинкевич и положил перед дознавателем очередной желтый листок, исписанный мелкими буквами с завитушками. Господин Громыкин по инерции его схватил, нацепил пенсне, но тут же снял. Разобрать тарабарщину с химическим составом не представлялось ему возможным даже в окулярах. Он беспомощно уставился на доктора. «Отравляющее вещество вполне обычное. Купить его можно где угодно. Но вот бумага», — сказал господин Цинкевич и прыжком уселся на один из свободных столов, в которой находился порошок. «Что с ней?» — спросил дознаватель, наклонившись вперед. «Бумага тоже обычная», — ответил доктор и весело заболтал ногами. «Тьфу ты, идти то и налево! Яков Тимофеевич, не томите!» Не выдержал господин Громыкин. Он достал из кармана клетчатого пиджака платок и отер им вспотевшее лицо. «На бумаге нашел я, господа, органические следы», — важно сказал господин Цинкевич, продолжая болтать ногами. «Какие следы?» «Селедку на ней чистили», — сжалился доктор, но все же добавил. «Ха-ха!» «Селедку», — повторил за ним дознаватель задумчиво. «Кстати, стеклышки из пуанты госпожи Пичугиной не что иное, как очки. Я их собрал частично по осколкам. Долго, нудно собирал, ночь не спал. Ладно, не благодарите», — махнул рукой господин Цинкевич, но никто и не собирался его благодарить. Следствие под грузом новых впечатлений крепко задумалось. «Госпожа Черникина очки носила», — выпалила Анхен, вспоминая встречу балерины и господина Потапова. «А вы откуда знаете сие?» — спросил ее господин Громыкин. «Элечка была близорука, так господин Четвертак говорил. Позабыли вы неужто?» Отвертелась художница. Господин Самолетов вышел вперед. «Странно все это, господа. Очки — вещь дорогая. Разве нельзя было найти другого стекла?» «Знаете ли, как охота приспичит отомстить, родные очки не пожалеешь», — ответил господин Громыкин, похлопывая по пенсне в нагрудном кармане. «Нет, здесь что-то не так», — не отступал господин Самолетов. «Убийца был человек близкий для госпожи Пичугиной, это факт. Он знал, что прима-балерина употребляет, это раз. Он знал, где она хранит кокаин, это два. И доступ был к ее гримерной комнате. Это три», — подхватила Анхен, чтобы подсыпать в наркотики яду. «И госпожа Черникина, и господин Потапов подходят под эти условия», — сказал дознаватель. «Я, конечно, не сыщик столь выдающегося ума, как вы, господа. Но позвольте слово молвить», — спросил господин Цинкевич, прикладывая руку к груди. Все обернулись к позабытому доктору, все так же сидящему на столе. «А почему вы отвергаете версию, что убийца угостил приму кокаином с примесью стрихнина? В коридоре, на улице, где угодно?» Сыщики молчали. «Тоже верно. Могло бы быть и так», — подытожил дознаватель и нахмурился. Конкретики так и не прибавилось. Иван Филаретович свернул на Невский проспект и пешком дошел до Зимнего дворца. Там он показал бумагу, недолго переговорил с бывалым гвардейцем, махнувшим рукой в сторону лестницы, долго плутал по коридорам и, наконец, очутился в кабинете без окна. За простым деревянным столом сидел седой офицер с подкрученными усиками. «Чем могу быть полезен, сударь?» — спросил он, вставая. Лампа, освещавшая стол, от его резкого движения начала покачиваться, превращая комнату в театр движущихся теней. «Иван Филаретович Самолетов, чиновник сыскной полиции, делопроизводитель», — представился молодой человек. «А бумага соответствующая у вас имеется?» — спросил старик и прищурился. «А то у нас тут порядки строгие». Господин Самолетов показал документ. Офицер внимательно прочитал, уделяя внимание каждой букве и запятой в предоставленном документе, крякнул и подкрутил усики. Затем удовлетворенно кивнул. «Годится. Мне вас рекомендовали как единственного офицера службы охраны императора Александра II. И вы до сих пор продолжаете службу. Это удивительно». «Так точно-с», — гаркнул служака. «В чине, правда, понизили, но это уже другое. Да-с». Иван Филаретович придержал лампу за край плафона, и театр теней замер. «Присядем?» Пригласил господин Самолетов, как будто это он был хозяином неказистого кабинета в самом знаменитом дворце Санкт-Петербурга. Мужчины сели. Офицер на свое место, делопроизводитель огляделся, взял колченогий табурет у стены и приставил его к столу. «Видите ли, меня интересуют события за год или два до покушения на царя-освободителя», сказал господин Самолетов, усаживаясь. Служака молчал, рассматривая лицо молодого человека. «По что вы интересуетесь, позвольте спросить?» Наконец спросил он, прищурившись. «По личному вопросу. Любовная, так сказать, история», сказал господин Самолетов краснея. Офицер приподнял кустистые брови, ожидая продолжения. «Видите ли, отец моей возлюбленной был арестован за помощь народовольцам». «Это Николай Радов, что ли?» — усмехнулся служака. — Он самый. — кивнул Иван Филаретович. — Какая, однако, у вас память? — Да, бывали денечки. — крякнул седой офицер ностальгически. — Возможно, вы что-то знаете или припомните, что может доказывать невиновность осужденного за измену господина Радова? Или какие-нибудь смягчающие обстоятельства? Или ошибку? Что-нибудь, а? — спросил господин Самолетов с надеждой. «Вот это вряд ли. Поганец еще тот был. Виновен был Шельма. Вот тебе крест виновен». Опять гаркнул седой офицер. Иван Филаретович уставился в плохо отштукатуренную стену. Надежды рухнули. «А чего вы, господин хороший, закручинились?» Удивленно спросил старик. Господин Самолетов схватился за грудь, тяжело дыша. В сердце у молодого человека защемило. Впервые в жизни. Он никогда не получит согласия Анхин на свадьбу. Никогда. Дело в том, что дочери Николая Радова испытывают чувство вины за поступок родителя и даже отказываются выходить замуж. Сказал господин Самолетов, все так же глядя в стену. «Вот это как раз зря!» — сказал служака, вставая. «Это не про них, ей-богу!» «А чего же?» — спросил Иван Филаретович, обернувшись к нему. «Так их не а матушка, святая женщина. Она же это, того, убиенного-то царя не раз спасала от смерти неминуемой. Да-с?» «Это как же она его спасала?» — спросил господин Самолетов и тоже встал. «Видения ее посещали. Она и упреждала нападение. Ага», — сказал офицер, присаживаясь на край стола. «Однажды я лично участвовал в такой истории. Ей-богу, не вру». «Рассказывайте», — потребовал Иван Филаретович, приглаживая и так идеальный пробор. «Мы тогда из Крыма возвращались. Из отпуска, значит. Я дослужился к тому времени, да-с, и поставили меня аж начальником охраны. Ехали мы на двух поездах. В одном царь с семьей, в другом свита и багаж ихний. Сижу, значит, чей из пышнотелой девкой из прислуги гоняю. И тут это... жена Николая Радова этого. Эмма ее кличут. Как забежит, да как в слезы кинется. Нельзя через Одессу. Христом Богом прошу, измените маршрут. Кричит бедняжка. Чего это? Засомневался я. И девки сисястые, значит, подмигиваю. Если б не муж придворный, я бы ее и слушать не стал. Делов, что ли, нету боли. Все погибнем мученической смертью, если через Одессу поедем. Дальше нагнетает неугомонная. Слушай ее, полковник. Она у меня блаженная, и по мелочи предсказывает, и большое горе предчувствует. Говорит тогда господин Радов, качая головой. Правда, правда. Я покосился на матушку вашей барышни, три раза моргнул, сглотнул. Дернул подбородком влево, поправил китель, да и решился. Черт с вами, едем через Александровск. Но об этом никому ни одной живой душе. В самый, значит, последний момент маршрут изменили. Послал я, значит, депешу в Одессу, кому следует. Нашли они потом заложенную мину в 14 километрах от города. Если бы не Эмма Радова, мы все погибли б. А ты говоришь, измена. Да за такую мать невесте вашей 100 грехов списать можно было. Ей-богу, святая женщина. Лужи блестели, отражая свет уходящего солнца. Небо в свинцовых рваных тучах давило. Анхин брела домой, уставшая, выжатая, как белье после стирки. «Вот что надобно мне сейчас», — сказала она, увидев вывеску кондитерской лавки и перешла на другую сторону дороги. «Сколько лет, сколько зим! Анна Николаевна, голубушка, давненько вы ко мне не заглядывали. А что же сестрица ваша, здорова ли она?» Завалил ее вопросами улыбчивый хозяин лавки Жорж Мармеладов. Месье Жорж, пучеглазый, кудрявый брюнет лет 40, стоял за прилавком орехового цвета со стеклянной витриной, уставленной соблазнительными сладостями. «Здорово! Что сделается ей? Читает и музицирует. Музицирует и читает». «Ну и славно. А вот вы, барышня, мне совсем не нравитесь. Думаю, невеселые ваши личика не красят. Поверьте старому Жоржу. Что у вас тряслось? Рассказывайте». «Да ерунда. По работе все, по службе. Дело новое висит у нас. Запутанное да нельзя». Отмахнулась Анхин. «Ах, вот оно что! Тогда вы пришли по адресу. Известно ли вам, что десерты улучшают настроение в 100 миллионов раз?» Хозяин кондитерской лавки подмигнул ей, и они вместе рассмеялись. «Что желает мадмуазель для поднятия душевного настроения?» «Все как обычно, месье Жорж. Конфет господ абрикосовых. Разных. коробку Монпансье и пастилы. Идти до дому с увесистым пакетом сладостей стало гораздо легче. И лужи казались веселее, и небо выше. Улыбка сползла с лица Анхен, едва она увидела домовладелицу, стоящую в парадной. Никакой радости, а то привяжется опять с расспросами. «Анна Николаевна, я погляжу, вы из кондитерской идете. Что за праздник нынче? Неужели святых жен мироносец? Праведного Иосифа Аримафейского и Никодима?» Все-таки спросила ее госпожа Веслоушкина, пытаясь разглядеть, что в пакете. «За праздниками вам должно следить, Серафима Савельевна, а не мне. Не помешало бы и за домом приглядывать, хоть иногда. Вон ступени грязные какие, ай-яй-яй. Ведь поскользнуться можно и упасть». Пожурила любопытную старушку Анхен и демонстративно торжественно поднялась по лестнице, избегая мест не совсем чистых. Дверь в квартиру ей отворила Акулина и с порога начала ворчать. «Вот как всегда ты, Анька, грязюку притащила с улицы-то. Боже упаси! Сымай обувку-то, сымай скорее! Да не здесь, а на коврике! Эх!» Анхен не обращала на нее внимания, а присела и обняла прискакавшую в прихожую крольчиху Джоконду, любимицу. «Машенька все же умницей выросла, не чета тебе шилохвостке. И ботики у нее чистенькие, и сама опрятная да вежливая. Эх!» Продолжала монотонную речь Акулина. Анхен прошла в гостиную и застала там задумчивую Мари. Та сидела с бумагой в руках за столом, освещенным желтым светом керосиновой лампы. «Привет, сестрица, читаем что?» Сходу спросила ее Анхен. «Маменька письмо прислала», — ответила Мари, снимая очки. «Что сообщает?» «Летом намерена приехать в Петербург», — сказала Мари и улыбнулась. «По делам монастыря и нас навестить». «В самом деле? Не врешь?» — спросила Анхен. «Фу, Анхен, что за площадная речь?» — упрекнула ее Мари. Анхен поставила крольчиху на пол, подлетела к сестре, выхватила бумагу и пробежала письмо по диагонали. «Ура!» — закричала она, не особо вчитываясь, однако. Джоконда испугалась крика и спряталась за буфет. Акулина прибежала, насколько она могла бежать из кухни. «Вот оглашенная!» — только и смогла сказать старая служанка. «Акулина, маменька приезжает!» Подлетела Анхен к няньке и закричала ей в лицо. «Маменька! Радость-то какая! Ну, слава богу!» Охнула Акулина и ушла обратно на кухню, проворчав. «Может, хоть пожурит вас, да к порядку приучит, а то совсем от рук отбились». За вечерним чаем близнецы сидели чинно, думая каждая о своем. Мари о том, что надобно рассказать маменьке в первую очередь. Анхен о том, что будет хвалиться работой, покажет новые альбомы с рисунками. «Как там дело, балерин? Сдвинулось с места?» Нарушила молчание Мари. «Можно и так сказать. Сегодня были мы на квартире Элеоноры Черникиной, и матушку ее застали лежащей на полу». «Вот как? А чего же?» «Напали на нее. Мужчина и женщина, оба в масках. Бумаги требовали, пытали. Дело становится все более запутанным», — ответила Анхен, вздохнув. «Боже мой, неужели и матушку ее погубили?» — спросила Мари испуганно. «Нет, жива. Но странно все так. Все странно», — задумчиво сказала Анхен, взяв в руки кусочек пастилы, но так и не откусив от него. «Что именно?» «Вряд ли совпадением сие можно считать. Давай логически рассуждать. Тебе трудно будет, но соберись». Не преминула подеть сестру Анхен. Черникину Элеонору прима-балерина на сцене застрелила. И сделала она сие. От чистого, так сказать, сердца, а не по расчету. «Анхен, скажи нормально. Из неприязни, лютой ненависти. Отправила девицу на тот свет, вот и все». Поправила ее Мари. «Согласна. Так даже лучше звучит. Но тут тогда при чем грабители-налетчики? Где есть убийство из неприязни и где есть ограбление? А? Спросила Анхен сестру с некой претензией. И что они искали всей квартире бедной? Ну, это совсем просто. Что тут думать? Госпожа Черникина обладала тайной какой-то, секретом, и хранилась ее тайна в бумагах. Их-то и искали, сказала Мари и пожала плечами. А ты не так глупа, как думала я раньше. Неожиданно, ей-богу, сказала Анхен и уважительно покачала головой. Мари потянулась, чтобы ее ударить, но передумала и просто показала кулак. Но почему тогда в нее стреляла госпожа Пичугина? И кто же приму отравил? Вопросы остаются, Мари, и даже множатся. Анхен вздохнула, откусила пастилу и принялась ее жевать. Подозреваемых не так много досталось следствию. Ведь только близкий человек мог приму угостить отравой. Это либо госпожа Черникина, либо господин Потапов, либо господин Четвертак. Мотив его не ясен, но ведь мог. Либо кто-то еще, о ком не знаем мы пока.